крошечным румянцем на нежно-бледных щеках, вынула и протянула ему листы. И рука ее дрогнула, и листы затрепетали в воздухе. И рука Клейна, взявшая листы, дрогнула в ответ. И Климов, незамеченный, стоя у двери, поймал взаимную горестную мольбу их глаз. Застенчиво сдавшийся взгляд Тани и взгляд Клейна, мужской, страстный. «Товарищ начальник», — сказал он тогда злобно, и безгласное соединение двух душ оборвалось. «Пройдем ко мне», — приказал, выпрямляясь, Клейн, и Климов прошел за ним в кабинет, бешено и подчеркнуто громко стуча сапогами, ненавидя ее, ненавидя себя, уничтоженный в самой вере в себя, сутулиной от собственного ничтожества и ревности. «Что-нибудь ему передать?» — спросил он теперь, пробуя улыбнуться и закладывая руки в карманы. «Нет», — сказала она задумчиво и взросло, вглядываясь в него. «Что передать? У вас же изобретено много отговорок. Я хотела быть с вами, вы выбросили меня. Я хотела быть с ним. Он бросил меня в самую тяжкую минуту жизни. Его не проймешь. У вас это называется принципиальностью. Он мог спасти меня. Мог повернуть всю мою судьбу. Он струсил». «Ясно», — сказал Климов. «Дальше неинтересно. У тебя ко мне все?» «Все», — сказала она, усмехаясь. «Ах, сколько решительности!» Она вдруг затихла, потом потянулась к нему лицом. «Климов, я верю, ты настоящий. Не прикидывайся со мной. Меня сейчас можешь спасти только ты». Но в это время из двери одновременно вывалились двое. Гигант с пшеничной укладкой волос и Стас. Гигант подскочил к Тане, Стас — к Климову. «Пошли», — шепнул Стас, и Климов с солдатской готовностью бросился за ним. Уже из-за поворота коридора он оглянулся. Гигант уводил безвольно повисшую на его руке Таню. Глава четвертая. Утром была оперативка. В бригаду по особо тяжким пришел Клейн. «Товарищи», — сказал он с мягким своим акцентом, «вчера мы продолжали выполнять задуманное. Притоне на Руцовской прикрытии взято трое знакомых, налетчики. С поличным попались содержатели этих уютных угольков. Это звено в большой цепи чистки города. Это есть так. Но о коте мы ничего не выяснили, хотя ребята из второй бригады очень интересовались именно им. Теперь о вашем вчерашнем промахе. Кто доклятчик?» Стас встал. «Это я виноват», — сказал он. «Куцый нас провел. Я думал, что раз нас подсадит ферзь, Куцый примет за своих. Была хорошая идея выдать нас за блатных, которые хотят взять скота и его парней за кого-то из своих, ну, кого те будто бы убили». Стас замолчал, поглядел в стол и стал алым до корней волос. «Я ему сказал, что это мы банк в Новочеркасске очистили, но Куцый раскусил нас. Когда он пообещал быть через час на Вознесенском рынке с красавцем, мы поверили. Вернее, Я поверил. Стас опустил.